Глава 15. О введении общежития. Некоторое время спустя в обитель преподобного Сергия из Константинополя прибыли греки, посланцы патриарха к святому. Поклонившись преподобному, они сказали: «Вселенский патриарх Константинопольский Кир Филофей благословляет тебя», и передали подарки патриарха: крест, параманд и схиму, и послание. Святой спросил посланцев: «Смотрите, не к другому ли, к кому вы посланы? Кто я, грешный и недостойный, чтобы мне получать дары от святейшего патриарха?» «Нет, отче», — ответили они, — «мы не ошиблись относительно тебя, святой Сергий. Мы посланы именно к тебе». Старец поклонился им до земли, потом поставил перед ними трапезу и, хорошо угостив, повелел братьям устроить гостей в обители, сам же отправился к митрополиту Алексию с посланием патриарха и, отдав его, рассказал о приезжих греках. Митрополит повелел прочитать послание, в котором было написано следующее.